Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 161. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. Если мы хотим понять, какая связь существует между делом Духа и делом Христа, мы должны осознать, что задача Духа состоит в том, чтобы свидетельствовать о Господе. Он приходит к людям, чтобы люди пришли к Господу Иисусу. Не думайте, что Дух Божий пришел, чтобы принести новое Евангелие или возвестить что-то, чего нет в Писании. Люди могут прийти со своими глупостями и воображениями и сказать, что это дано им Святым Духом. Я испытываю отвращение к такой богохульной наглости и ни секунды не прислушиваюсь к ней. У нас есть достаточно указаний, как мы можем узнать, действительно ли люди говорят через Святого Духа. Святой Дух использует для убеждения и учения проповедь Слова Божия. Обычно он действует так, что направляет мысли на богоугодные вещи, оживляет в человеческой памяти давно забытое, используя это для того, чтобы коснуться сердца и совести. Единственная задача Духа состоит в том, чтобы обнаружить в нас и через нас Христа и преобразовать нас по образу Христа. Святой Дух не стремится сформировать нас по тому или иному идеалу. Он хочет сделать нас похожими на Христа. Господь Иисус – та модель, по которой Святой Дух хочет сформировать нас, работая над нами, пока мы не преобразимся в Его образ. Святой Дух никогда не действует для прославления какой-либо церкви или общины, или для оказания чести какому-либо человеку, или выделения какой-либо секты. Его единственная великая цель – это прославление Иисуса. Так как Святой Дух обращает наше внимание единственно на Иисуса, то мы будем все больше и больше любить нашего благословенного Иисуса и поклоняться Ему. Итак, вы видите, как неразлучно связаны между собой дело Иисуса и дело Святого Духа.